«Он хорошо подготовлен», – отметил я. «Знает, на какие струны давить. Амбиции, сила, информация, ресурсы. Они действительно провели некоторую разведку. Или же это просто отчаянная попытка ухватиться за соломинку, брошенная мне на пробу?» Я молчал несколько мгновений, взвешивая все за и против. «Пойти на эту встречу, значит, рискнуть. Это могла быть ловушка, подстроенная Егорой или кем-то еще, кто решил проверить мою лояльность или просто избавиться от меня. Но с другой стороны, это могла быть и реальная возможность. Возможность получить новых союзников, или, скорее, новых марионеток, новые ресурсы, новую информацию, которая поможет мне в моих собственных планах. К тому же, я был уверен в своих силах. Если это ловушка, то те, кто ее устроил, сильно пожалеют. А если нет, что ж, тем интереснее. Таверна «Морской узел», «Южная пристань». После захода солнца, медленно повторил я, глядя Ринтера прямо в глаза, я видел, как он вспотел под моим взглядом, как дрожат его руки, несмотря на все его попытки выглядеть спокойным. Он боялся, и правильно делал. «Я подумаю над вашим предложением, можешь идти, и передай своим хозяевам, если это ловушка, то следующей нашей встречей будет их похороны». Ринтер с явным облегчением поклонился и, пятясь, быстро скрылся в тумане. Он выполнил свою миссию и остался жив. Пока я остался один посреди пустынного переулка, мысли вихрем проносились в моей голове. Повстанцы, клан Теруми, Юки, возможно, и другие. Они достаточно сильны, чтобы бросить вызов Егоре, но им не хватает решающего преимущества, и они видят это преимущество во мне. Наивные, они не понимают, что я никогда не буду сражаться за их идеалы. Я буду сражаться только за себя, за свою силу, за свою свободу. Но их предложение, оно было интересным. Оно открывало новые возможности, и я не собирался их упускать. Таверна «Морской узел», я усмехнулся. Что ж, посмотрим, какой спектакль они для меня приготовили на этот раз, и кто будет режиссером, а кто жертвой. Я развернулся и направился в сторону своего убежища. Нужно было подготовиться к любой неожиданности. В этом проклятом тумане никогда нельзя было расслабляться, особенно, когда тебя приглашают на дружескую беседу те, кто мечтает свергнуть твоего нынешнего хозяина. Игра становилась все более запутанной, и мне это нравилось. Когда солнце начало клониться к закату, окрашивая низкие, тяжелые облака в кроваво-красные тона, я покинул свое убежище. Туман, как всегда, был плотным, он окутывал улицы, скрывая тени и звуки. Я двигался быстро и бесшумно, моя фигура растворялась в серой мгле. Южная пристань была одним из самых оживленных, если это слово вообще применимо к Киригакуре, мест в деревне, но в это время суток, когда рыбаки уже вернулись с уловом, а ночная жизнь еще не началась, она была относительно пустынна. Таверна «Морской узел» была старым, обветшалым зданием, нависшим над самой водой. Из ее окон лился тусклый желтый свет, доносились приглушенные голоса и запах дешевого саке и жареной рыбы. Я на мгновение остановился у входа, осматриваясь. Ничего подозрительного, обычная портовая забегаловка. Я вошел внутрь. Дверь таверны «Морской узел» со скрипом отворилась, впуская меня внутрь вместе с порывом сырого, соленого ветра с пристани. Помещение было небольшим, тускло освещенным несколькими масляными лампами, отбрасывавшими дрожащие тени на грубо сколоченные столы и скамьи. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом дешевого саке, жареной рыбы, табачного дыма и немытых тел. За несколькими столами сидели группы шиноби низкого ранга или портовых рабочих, они тихо переговаривались, изредка взрываясь пьяным смехом или громкой руганью. Несмотря на кажущуюся оживленность, общая атмосфера была гнетущей, как и во всей Киригакуре. Здесь никто не чувствовал себя в безопасности, даже заливая горе дешевым пойлом. Я огляделся, мой взгляд быстро просканировал помещение, отмечая все детали. Расположение выходов, количество посетителей, их поведение. Большинство из них были обычными пьянчугами, не представлявшими интереса. Но в самом дальнем, самом темном углу таверны, за столиком, скрытым тенью от нависающей балки, сидела одинокая фигура. Человек в темном плаще с глубоким капюшоном, надвинутым на глаза, он сидел неподвижно, не привлекая к себе внимания, но от него исходила едва заметная аура силы и сосредоточенности. Это, несомненно, был тот, кто меня ждал. Я медленно направился к его столику, мои шаги были бесшумны на грязном деревянном полу. Пьяные голоса и смех на мгновение стихли, когда я проходил мимо, Несколько пар любопытных и опасливых глаз проводили меня до самого угла. Присутствие мечника с Самихадой за спиной всегда производило определенный эффект. Я остановился у столика. Фигура в плаще не пошевелилась. «Вы меня ждали?» Мой голос прозвучал тихо, но достаточно отчетливо, чтобы он услышал сквозь шум таверны. Человек медленно поднял голову. Из-под капюшона на меня сверкнул один внимательный, пронзительный глаз. Другой был скрыт повязкой. «Да, Акио Дона», его голос был спокоен и немного хрипловат. «Присаживайтесь». «Я рад, что вы приняли наше приглашение». Он сделал легкий жест рукой, указывая на стул напротив. Я сел, не сводя с него взгляда. «Мой посланник, Ринтера, передал вам суть нашего дела?» спросил он, когда я устроился. Он сказал, что представители тех, кто недоволен нынешним положением дел, хотят со мной поговорить, ответил я, мой тон был нейтрален, и что вы уполномочены говорить от их имени, но он не назвал вашего имени. Человек усмехнулся, и это была усмешка опытного, много повидавшего шиноби. Имена в наше время – опасная вещь, Акио Дона, особенно в Киригакуре. Но от вас, думаю, мне скрывать нечего. Он медленно откинул капюшон. Передо мной сидел Ао Джаунин, известный своей преданностью деревне, своим тактическим умом и, конечно, бейкуганом в правой глазнице, который он, по слухам, добыл в бою с шиноби Хьюга. Я знал его по канону. Он был одним из тех, кто сопровождал Тирумими на совет пяти Каге, ее верный и опытный помощник. Ао, подумал я, внешне сохраняя невозмутимость, один из ключевых фигур будущего сопротивления и доверенное лицо Мей. Значит, за этим приглашением действительно стоит клан Тируми и их союзники. Интересно, очень интересно. Какая встреча? Я позволил себе легкую усмешку. Сам Ао Дона, элитный джаунин, охотник за головами, обладатель легендарного бейкугана. Что же такая важная персона забыла в этой грязной дыре, да еще и в компании такого отродья тумана, как я? Ао криво усмехнулся в ответ. Взаимно могу сказать, Акио Дона, демон тумана, юный мечник с Самихадой, чье имя уже вызывает трепет у врагов и некоторых союзников Мизукаге. Вы тоже нечастый гость в подобных заведениях, я полагаю. Перейдем к делу, Ао-сан, сказал я, у меня мало времени, и еще меньше терпения на пустые разговоры. Что вам от меня нужно, и что вы можете предложить взамен? Ао кивнул, его единственный видимый глаз внимательно изучал меня. Он не так прост, как кажется, думал Ао, анализируя мой холодный, прямой взгляд. Никакого юношеского максимализма, никакой бравады, только ледяной расчет и скрытая сила. Слухи о нем не врали, он действительно опасен, и переманить его на нашу сторону будет невероятно сложно, но мы должны попытаться. Его сила может стать решающим фактором в этой войне. Вы правы, Акио Дона, время дорого, сказал он. Ситуация в Киригакуре, как вы сами прекрасно видите, достигла критической точки. Тирания Ягуры, его безумные приказы, террор Анбу, междоусобная война, развязанная его режимом. Все это ведет нашу деревню к гибели. Многие кланы, многие достойные шиноби больше не могут и не хотят с этим мириться. Мы создали альянс. Альянс тех, кто готов сражаться за будущее Киригакури, за будущее без кровавого тумана, без безумного Мизукаге и... Он понизил голос, без той тени, что стоит за его спиной и дергает за ниточки. Он знает, с интересом отметил я, знает о кукловоде Ягуры. Это делает их гораздо более осведомленными и опасными противниками для Обито, чем я думал. Мы знаем о вашей силе, Акио Дона, продолжал Ао, о вашей ненависти к слабости и глупости, о вашем стремлении к истинной свободе. Мы верим, что наши цели во многом совпадают. Мы предлагаем вам присоединиться к нам, сражаться вместе с нами против Ягуры и его хозяина, помочь нам очистить туман от этой скверны, присоединиться к повстанцам. Я усмехнулся. Интересное предложение, но что я получу взамен, Ао-сан, кроме сомнительной чести сражаться за светлое будущее этой прогнившей деревни? Меня мало интересуют идеалы, меня интересует сила и выгода. Ао ожидал такого ответа. Он циничен, как и предсказывали наши источники, подумал он, но это даже лучше, с такими проще договариваться. Главное, предложить правильную цену. Мы понимаем это, Акио Дона, он кивнул, и мы готовы предложить вам то, что вас заинтересует. Во-первых, он достал из-под плаща объемистый свиток и положил его на стол. Мы знаем о вашей уникальной способности соединять стихии воды и молнии, создавая стихию шторма. Это редчайший кеткий гинкай, и в нашей деревне почти не осталось мастеров, способных обучить техникам Рантона. Но он сделал паузу. У нас есть связи, в том числе, в Кумагакуре, где стихия шторма также встречается, хоть и в несколько ином проявлении. С помощью наших людей мы смогли получить доступ к некоторым техникам Рантона из архивов облака. Они могут быть вам полезны. Здесь он постучал пальцем по свитку. Собраны описания нескольких мощных дзюцу стихии шторма, которые вы сможете изучить. Техники Рантона из Кума. Я был заинтригован. Мой Рантон был скорее интуитивным, основанным на моем собственном понимании и экспериментах. Знания мастеров из другой деревни действительно могли бы быть очень полезны. Это было интересное предложение. Любопытно, сказал я, не выказывая особого энтузиазма. Но этого мало, чтобы я рискнул своей головой, открыто выступив против Мизукаге. Мы это предвидели, а он не дрогнул. Он полез во внутренний карман своего плаща и достал оттуда небольшой, тускло мерцающий кристалл синеватого цвета. Он положил его на стол рядом со свитком. И это наш второй аргумент. Я посмотрел на кристалл. Он был размером с голубиное яйцо, от него исходила слабая, едва уловимая аура чакры. «Что это?» – спросил я. «Это кристалл усиления чакры», – ответил Ао. «Древний артефакт, который хранился в клане Теруми на протяжении многих поколений. Как вы знаете, у клана Теруми два кетки гинкай, стихия пара и стихия лавы. Использование таких мощных техник требует огромного количества чакры, и в прошлом у многих членов клана были с этим проблемы. Этот кристалл он помогает решить эту проблему. Если шиноби с небольшим или средним объемом чакры будет ежедневно медитировать, держа его в руках и пропуская через него свою энергию, то за 1.5-2 года использования кристалл способен увеличить естественный резерв чакры примерно на 50%. А для тех, у кого чакры и так много, он помогает сделать ее более плотной и концентрированной. Увеличение резерва чакры на 50%, я мысленно усмехнулся, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. В каноне я о таком артефакте не слышал. Хотя, кто знает, какие секреты хранили кланы до того, как их вырезали или они пришли в упадок. И у меня есть техники шинна для уплотнения чакры, которые, вероятно, гораздо эффективнее. Но сам факт того, что они предлагают мне такой уникальный артефакт, говорит о многом. Они действительно отчаялись, и они действительно подготовились к этому разговору. Я взял кристалл в руку. Он был прохладным и гладким на ощупь, и я действительно почувствовал от него слабый, едва заметный поток чистой природной энергии. Интересная игрушка, подумал я. Даже если его эффект не так велик, как описывает Ао, он может быть полезен для экспериментов, или просто как символ их отчаяния. Вы хорошо подготовились, Ао-сан, сказал я, возвращая кристаллу на стол. Техники Рантона из облака, артефакт для увеличения чакры. Это действительно заманчивые предложения. Но что вы потребуете взамен? Мою слепую преданность вашему правому делу, участие в ваших самоубийственных атаках на Ягуру, Ао покачал головой. Мы не требуем от вас слепой преданности, Акиодона. Мы знаем, что вы, волк-одиночка. Мы предлагаем вам союз, временный союз, если хотите. Мы предоставляем вам эти знания и этот артефакт, а вы оказываете нам определенные услуги. Устранение ключевых фигур в окружении Ягуры, диверсии на объектах Анбу, создание хаоса, который поможет нам собрать силы для решающего удара. Вы будете действовать самостоятельно, в своем стиле. Мы не будем вам мешать или указывать. Нам нужен результат, а вы, как никто другой, умеете его добиваться. Они хотят использовать меня как свое личное оружие, подумал я, как наемника, который сделает за них всю грязную работу. Что ж, это мне знакомо, и это может быть выгодно. Хаос в деревне, ослабление режима Ягуры, доступ к новым ресурсам и техникам, и возможность сразиться с сильными противниками. Сущность внутри меня явно одобряла такой расклад. Я сделал вид, что снова глубоко задумался, затем медленно кивнул. «Хорошо, Ао-сан», — сказал я, — «ваше предложение принято. Я готов помочь вам в вашей борьбе, ради интереса, и ради этих», — я кивнул на свиток и кристалл. «Но у меня тоже есть условия. Я действую один. Я не подчиняюсь вашим приказам напрямую, только координирую свои действия с вами, если это необходимо. И я оставляю за собой право выйти из этой игры в любой момент, если сочту это нужным». Ао внимательно выслушал меня. Он согласен, с облегчением и одновременно с новой волной тревоги, подумал он. Это огромный риск, но и огромный шанс. Теперь главное, правильно использовать его силу и не дать ему выйти из-под контроля. Если он действительно поможет нам свергнуть Егору, это будет победа. Но какой будет цена этой победы? Ваши условия приняты, Акиодона, кивнул Ао. Мы рады приветствовать вас в наших рядах, пусть и как независимого союзника. Он протянул мне свиток с техниками Рантона и Кристаллу. Я взял их. Когда мы начинаем? Спросил я. Очень скоро, улыбнулся Ао. Очень скоро. Мы свяжемся с вами. Я кивнул, поднялся из-за стола и, не говоря ни слова, вышел из таверны, оставляя Ао одного с его мыслями и надеждами. Новая игра началась, и ставки в ней были высоки как никогда. Глава 99. План укус гадюки. Скрытый военный лагерь повстанцев. Ночь после встречи Ао с Экио. Пламя в очаге в центре большого шатра отбрасывало неровные, пляшущие тени на лица собравшихся лидеров повстанческих кланов. Атмосфера была напряженной, почти наэлектризованной. Все ждали возвращения Ао с его опаснейшей миссии, переговоров с Экио, демоном тумана. Каждая минута ожидания казалась вечностью. Неудачный исход этой встречи мог означать не только потерю ценного разведчика, но и то, что их планы стали известны одному из самых безжалостных исполнителей воли Егуры. Наконец, полог шатра откинулся, и внутрь вошел Ао. Он выглядел уставшим, но на его лице играла странная, трудночитаемая усмешка. Все взгляды тут же обратились к нему. «Ну что, Ао-сан?» Голос Теруми Генрю, главы клана Теруми, прозвучал хрипло от волнения. «Как все прошло? Ты жив, и это уже хорошо. А что Акио?» Ао медленно прошел к столу и налил себе чашку воды из глиняного кувшина. Сделал несколько больших глотков, прежде чем ответить. «Он пришел», наконец произнес Ао, и по шатру пронесся вздох облегчения, смешанный с новым приступом тревоги. «Мы поговорили, и он согласился». В шатре на несколько мгновений воцарилась гробовая тишина. Затем она взорвалась возбужденными голосами. «Согласился». Митеруми вскочила со своего места, ее зеленые глаза сверкали. «Невероятно. Акио будет сражаться на нашей стороне, это меняет все». «Он согласился», думала Мей, ее сердце бешено колотилось. «Этот монстр, этот юный демон, он будет нашим союзником, или просто еще одним хищником, которого мы натравим на Егуру, рискуя быть сожранными следом, но его сила, она нам так нужна». «Не совсем так, Мейдона», Ао поднял руку, призывая к тишине. «Не стоит обольщаться. Акио не тот, кто будет сражаться за наши идеалы или за светлое будущее Киригакури. Он согласился на сотрудничество, на своих условиях». Он подробно пересказал весь свой разговор с Экио, о его холодном расчете, о его требованиях, технике Рантона, кристалл усиления чакры, о его условии действовать самостоятельно и не подчиняться приказам напрямую. «Он, волк-одиночка», закончил Ао. «Он будет делать то, что выгодно ему, но пока его цели совпадают с нашими, а наша главная цель сейчас – это ослабление и уничтожение режима Егуры, он может быть нам полезен, очень полезен». Он взял свиток с техниками и кристаллу. «Значит, он заинтересован. Он заинтересован в силе», — с горечью подумал Теруми Генрю. «Как и все они, как и сам Егура когда-то. Не породим ли мы нового монстра, пытаясь свергнуть старого? Но выбора у нас нет. Мы должны использовать любой шанс». Кристалл у клана Теруми и техники Рантона из архивов Кума. Юкирейка задумчиво постучала пальцами по столу. Ее ледяные глаза внимательно изучали Ао. «Это серьезная цена за услуги наемника, Ао-сан. Ты уверен, что он стоит того, что он не предаст нас при первой же возможности, если Егура предложит ему больше? Он непредсказуем», — размышляла Рейка. «Как снежная лавина, может обрушиться на врага, а может и на нас самих. Но его ненависть к слабости, его жажда силы возможна, именно это и делает его тем, кто не станет подчиняться марионетке Егуре, если почувствует его слабость или обман. Предаст, возможно», — спокойно ответил Ао. «Поэтому мы должны быть осторожны, и мы должны дать ему то, что он хочет, пока он делает то, что нужно нам. Он — инструмент, очень острый, очень опасный, но все же инструмент, и пока мы умело им пользуемся, он будет служить нашей цели, а его условия действовать самостоятельно — это даже к лучшему. Он не будет связан нашими приказами, он сможет наносить удары там, где мы не можем, и так, как мы не осмелились бы. Его жестокость и репутация сами по себе будут сеять ужас в рядах лоялистов». «Он прав», — подумал Кайта Исаму, глава клана Кайта. Его обветренное лицо было серьезным. «Это Такио, как цепная акула. Если спустить ее в пруд с карасями Егуры, Она наделает там много шума. Главное, чтобы потом эта акула не решила закусить нами. Итак, он наш временный союзник, подытожил Генри Теруми. Что дальше? Как мы будем его использовать? У нас не так много времени. Егура усиливает репрессии. Наши ресурсы на исходе. У меня есть план, сказал Лао, и все взгляды снова обратились к нему. Он подошел к карте Киригакури и ее окрестностей, разложенной на столе. Как вы знаете, одной из главных опор режима Егуры является клан Тафу. При упоминании этого имени по шатру пронесся недовольный гул. Клан Тафу был одним из старейших и богатейших торговых кланов в стране Воды. Они не обладали выдающимися боевыми шиноби, но их влияние было огромно. Они контролировали большую часть поставок продовольствия, оружия и снаряжения в Киригакуре. И они были фанатично преданы Егуре, получая взамен огромные привилегии и контракты. Клан Тафу – это кровеносная система армии Егуры, продолжил Ао. Его палец указывал на квартал в центре Киригакуре, где располагались главные склады и резиденция клана. Они снабжают его лоялистов всем необходимым, от риса до взрывных печатей. Если мы перекроем этот канал, если мы обезглавим клан Тафу, это нанесет сокрушительный удар по боеспособности Егуры. Его армия начнет голодать, у них закончатся боеприпасы. Это вызовет панику и недовольство даже среди его самых верных псов. Но клан Тафу находится в самом сердце Киригакури, воскликнула Киришима Аяника, глава клана Киришима. Их резиденция – это настоящая крепость, охраняемая не только их личной гвардией, но и отрядами Анбу. Мы не можем провести там полномасштабную операцию, не понеся чудовищных потерь. Это самоубийство. Идеальная миссия для такого, как Экио, подумала она, ее хитрые глаза блеснули. Он одиночка. Он мастер скрытности и точечных ударов. И ему плевать на потери, если цель будет достигнута. Именно поэтому эта задача для Экио. Ао посмотрел на Аяника, словно прочитав ее мысли. «Нам не нужно уничтожать весь клан или штурмовать их крепость. Нам нужно устранить верхушку, главу клана, Тафугара, его ближайших советников и старейшин, которые контролируют все поставки. Если они будут мертвы, клан погрузится в хаос, начнется борьба за власть, поставки прекратятся или, по крайней мере, значительно сократятся. Этого будет достаточно, чтобы ослабить Егуру. И ты думаешь, Акио согласится на это?» С сомнением спросила Юки Рейка. «Это почти невыполнимая миссия даже для него. Проникнуть в центр Кири, в охраняемую резиденцию, устранить несколько целей и уйти незамеченным. Он согласится», уверенно сказал Лао. «Если мы предложим ему правильную награду, и если он увидит в этом вызов своей силе и своим навыкам. А Акио, как мы знаем, любит такие вызовы. К тому же, он усмехнулся, для него это будет просто еще одна зачистка. Только на этот раз, в самом сердце вражеского логова. Какую награду мы можем ему предложить?» Спросил Генри Теруми. «У нас не так много того, что могло бы заинтересовать такого, как он». «Информацию», — ответил Лао. «Информацию о секретной лаборатории Егуры, где, по слухам, проводятся эксперименты с чакрой Биджу и запретными техниками. Я уверен, Акио это заинтересует. Плюс, мы можем случайно оставить ему доступ к оружейным складам клана Тафу после того, как он зачистит их верхушку. Думаю, он найдет там много интересного для себя. Он играет с огнем», — подумал Генрю, глядя на Ао. «Предлагать такому, как Экио, доступ к еще большей силе — это может обернуться против нас самих. Но, возможно, у нас нет другого выбора. Егура должен быть остановлен. Любой ценой». Митеруми слушал Ао с горящими глазами. Ей нравился этот план. Он был дерзким, рискованным, но обещал быстрый и значительный результат. «Акио», она снова мысленно произнесла его имя. «Если он справится с этим, он докажет, что его сила не имеет себе равных. И тогда, возможно, он действительно станет тем, кто изменит судьбу Киригакури в ту или иную сторону». «Хорошо», после недолгого молчания сказал Генри Теруми. «План принят. Ао-сан, ты свяжешься с Экио и передашь ему наше предложение. Остальные, готовимся к тому, чтобы использовать тот хаос, который, я надеюсь, он вызовет в стане врага. Да поможет нам удача, и да не пожрет нас тот демон, которого мы собираемся выпустить». Собравшиеся молча кивнули. Решение было принято. Новая, еще более опасная игра началась, и Акио, сам того не ведая, снова оказывался в ее центре. Глава 100. Приглашение к резне. «Вчера выложил несколько глав, а сегодня просыпаюсь в 8 утра, беру телефон, захожу на сайт, а там уже 7 комментариев. Теплые слова, Поддержка, восхищение. Ребят, вы даже не представляете, как это поднимает настроение с самого утра. Вот прям лежишь и улыбаешься, потому что понимаешь, все не зря. Спасибо вам огромное за то, что читаете, не молчите и делитесь впечатлениями. Это дико мотивирует продолжать дальше. Алое сердце. Комната Акио в его доме, Киригакури. Несколько дней спустя после встречи с Ао, тусклый свет масляной лампы едва разгонял мрак в моей небольшой комнате. За окном, задернутым плотной шторой, выл ветер, принося с собой вечный туманный запах гниющих болот, неизменные атрибуты Киригакури. Я сидел за своим скромным столом, на котором обычно лежали лишь тренировочные кунаи да несколько базовых свитков по техникам тумана. Но сегодня перед мной был разложен другой свиток, объемистый, старый, пахнущий пылью и чужой чакрой. Это были техники Рантона, полученные от Ао, якобы добытые повстанцами из архивов Кумагакури. Я с голодным интересом погрузился в чтение. Моя стихия шторма до сих пор была скорее интуитивной, основанной на моих собственных экспериментах и понимании слияния воды и молнии. Теперь же передо мной лежали систематизированные знания, разработанные другими мастерами этого редкого кеккигинкай, и это было бесценно. Из соседней комнаты доносились тихие звуки, эта мать готовила ужин или занималась своими делами. Ее присутствие было почти неощутимым, но я знал, что она там, за тонкой стеной. Интересно, думал я, изучая сложные диаграммы потоков чакры и описания печатей. В свитке было описано всего три техники, что неудивительно, учитывая редкость стихии шторма и сложность получения доступа к архивам другой великой деревни. Их подход к Рантону несколько отличается от моего. Больше контроля, больше точности в формировании. Возможно, меньше чистой разрушительной мощи, которую я привык вкладывать, но это может быть полезно для тактического разнообразия. Первой техникой, привлекшей мое внимание, была Рантон. Грозовое копье пронзателя облаков, Рантон. Куманоки но Юса. Судя по описанию, она позволяла создавать невероятно длинное и тонкое копье из концентрированной энергии Рантона, способное пробивать даже самые прочные защитные барьеры на большом расстоянии. В отличие от моих копий черного небесного дракона, которые хороши для множественных атак или преследования, это оружие одного, но потенциально абсолютно смертельного удара, отметил я про себя, требует огромной концентрации и точного контроля над формой чакры, а также значительных затрат энергии. Придется поработать над этим. Второй техникой был Рантон. Электрический туманный покров, Рантон. Райкири но Табари. Защитно-маскирующие дзюцу. Пользователь создавал вокруг себя или на определенной области плотный туман, насыщенный микроскопическими разрядами молнии. Этот туман не только скрывал присутствие, но и должен был нарушать работу сенсорных техник противника, а также вызывать у тех, кто в него попадал, легкий паралич или дезориентацию от постоянных электрических разрядов. Идеально для скрытного передвижения или создания хаоса на поле боя, особенно в условиях вечного тумана Киригакури, мысленно одобрил я, может значительно усилить мои способности к незаметному проникновению и отступлению. И последней, третьей техникой, была Рантон. Цепи черного грома, Рантон. Куракаминари но Кусари. Атакующие сковывающие дзюцу. Пользователь создавал из энергии Рантона несколько гибких, но невероятно прочных цепей, окутанных черной молнией. Эти цепи могли не только сковывать противника, но и бить его мощными электрическими разрядами, а также, судя по описанию, высасывать небольшое количество чакры при длительном контакте, передавая ее пользователю. Это очень интересно, подумал я. Комбинация сковывания, урона и поглощения чакры может быть чрезвычайно полезна против сильных одиночных противников. Эти техники они требуют иного подхода, размышлял я, внимательно изучая последовательности печати и принципы формирования чакры, описанные в свитке. Больше контроля, больше точности, но их потенциал огромен. Их освоение займет время, много времени и практики, но оно того стоит. Я пока лишь знакомился с теорией, запоминал основы. До реальной практики было еще далеко, сначала нужно было досконально понять каждый аспект. Внезапно мое уединение было прервано. Я почувствовал приближение чужой чакры к нашему дому, не сильной, но настойчивой. Я быстро свернул свиток с техниками Рантона и убрал его в потайной карман. Самихода, всегда лежавшая рядом во время моих занятий, едва заметно шевельнулась. Стук в дверь, осторожный, почти робкий. Я услышал, как мать пошла открывать, ее тихий, встревоженный голос, затем, незнакомый мужской, тоже приглушенный. Через несколько мгновений дверь в мою комнату приоткрылась. «Акио, сынок», на пороге стояла мать. Ее лицо было бледным, а в глазах читалась привычная тревога. Она теребила в руках небольшой сверток. «Там какой-то человек спрашивал тебя. Сказал, что это очень важно. Просил передать вот это». Я взял свиток. На нем не было никаких опознавательных знаков. «Кто это был, мама?» — спросил я. Мой голос был спокоен, но я уже догадывался. «Молодой человек Чоунин, кажется», — ее голос дрожал. Он выглядел очень напуганным. «Сказал, что его зовут Ринтера, и что он от тех, кто желает тебе добра. Просил передать это лично тебе и как можно скорее. А потом он просто исчез в тумане». «Акио, что происходит? Кто эти люди?» «Это не опасно, она боится», — с отстраненным сожалением подумал я. «Боится за меня, но она ничего не понимает, и это к лучшему. Чем меньше она знает, тем безопаснее для нее». «Все в порядке, мама», — я постарался, чтобы мой голос звучал успокаивающе. «Это просто старые дела, ничего серьезного. Иди отдыхай, я сам разберусь». Она недоверчиво посмотрела на меня, но спорить не стала, лишь тяжело вздохнула и, пожелав мне спокойной ночи, ушла к себе. Ее шаги были тихими, почти неслышными, но я чувствовал ее беспокойство даже через стену. Я развернул свиток. Это было то, чего я ожидал. «Сообщение от повстанцев, Атао, Акио Дона», — гласил текст, написанный аккуратным, но твердым почерком. «Надеюсь, наши дары пришлись вам по вкусу. Время для пустых разговоров прошло. Пришло время для дела. У нас есть для вас первое задание, которое, мы уверены, вас заинтересует и позволит продемонстрировать вашу эффективность. Речь идет о клане Тофу. Как вы, несомненно, знаете, этот клан является главной финансовой и ресурсной опорой режима Ягуры. Они контролируют поставки оружия, продовольствия, медикаментов для его лоялистов. Если обезглавить этот клан, устранив его верхушку, главу клана Тафугара, его ближайших советников и старейшин, это нанесет сокрушительный удар по боеспособности Мизукаге. Его армия захлебнется в хаосе и нехватке ресурсов. Задача — проникнуть в центральную резиденцию клана Тофу в Киригакуре, устранить указанные цели, список прилагается, и создать видимость внутреннего переворота или нападения конкурирующей торговой гильдии. Никаких следов, ведущих к нам или к вам. Чистая работа. Награда. Помимо той благодарности, которую испытает вся деревня, когда тирания Ягуры падет, в чем мы не сомневаемся, с вашей помощью, мы готовы предоставить вам полный доступ к оружейным складам и финансовым резервам клана Тофу после того, как вы решите их проблему. Думаю, вы найдете там много интересного для себя. Кроме того, мы гарантируем вам полную свободу действий и наше содействие в любых ваших личных проектах в будущем, если наша совместная работа окажется плодотворной. Если вы согласны, дайте знать нашему связному Ринтера. Он найдет способ с вами связаться. С надеждой на сотрудничество, А. Я усмехнулся, дочитав свиток. Полный доступ к оружейным складам и финансам клана Тофу. Идеально. И устранить верхушку торгового клана, создав хаос в снабжении Ягуры, это действительно может быть очень эффективно и очень весело. К тому же, это отличная возможность проверить свои новые навыки в гиндзюцу и отточить некоторые базовые принципы техник Шинна в реальных условиях, если подвернется случай. Мои пальцы пробежались по списку целей. Глава клана, трое его сыновей и советников, пятеро старейшин, 9 человек. Все они, вероятно, хорошо охраняются, но они не шиноби высокого уровня. Торговцы, политики, интриганы. Легкая добыча для такого, как я. Они действительно хорошо подготовились, подумал я, вспоминая разговор Сао в таверне. Техники Рантона, кристалл усиления чакры, а теперь возможность не только нанести удар по Ягуре, но и значительно обогатиться и получить доступ к новым ресурсам. Они знают, на что давить, и они дают мне то, что я хочу, свободу действия и достойную награду. Я не испытывал никаких иллюзий по поводу благодарности деревни или борьбы за свободу. Это все была лишь мишура для идеалистов. Меня интересовала только выгода, и это задание обещало быть очень выгодным. Я сжег свиток в пламени лампы. Пепел медленно осел на стол. Решение было принято. Ринтера, — я усмехнулся, — найти способ связаться со мной. Что ж, я облегчу ему задачу. Он наверняка еще где-то поблизости, ждет моего ответа. Я знал, где искать этого нервного Чоунина. И я знал, что ему сказать. Игра с повстанцами начиналась. и я собирался получить от нее максимум удовольствия и максимум выгоды. Глава 101. Иллюзия переговоров. Резиденция клана Тафу, центральный район Киригакури. Ночь, после получения Акио задания от повстанцев. Ночь окутала Киригакури своим обычным, плотным туманным саваном. Редкие фонари отбрасывали тусклые, дрожащие блики на мокрые камни мостовой, теряясь в сырой мгле. Я двигался по пустынным улицам, как тень, направляясь к самому сердцу торгового квартала, где возвышался неприступной громадой особняк клана Тафу. Задание, полученное Этао через его дрожащего посланника Ринтера, было предельно ясным. Обезглавить клан, лишив режим Ягура его главной финансовой и ресурсной опоры. 9 целей, глава клана Тафугара, трое его сыновей и советников и 5 старейшин. И в качестве награды, доступ к их богатствам и, что более интересно, к некой секретной лаборатории Ягуры. Проникнуть в хорошо охраняемый особняк, устранить 9 целей, размышлял я, приближаясь к цели. Задача не из легких, но вполне выполнимая, особенно если использовать их собственную самонадеянность и жадность против них же. Я решил не прибегать к скрытному проникновению, которое могло бы затянуться и привести к ненужным осложнениям, если бы меня обнаружили раньше времени. Вместо этого я выбрал более дерзкий, но, на мой взгляд, более эффективный путь. Я приду к ним сам, как гость. Особняк клана Тафу действительно впечатлял своими размерами и показной роскошью, резко контрастируя с общей нищетой и упадком Киригакури. Высокие каменные стены, увенчанные острыми пиками, многочисленные патрули хорошо вооруженной охраны, сложные системы защитных печатей, которые я ощущал своей чакрой, все это говорило о том, что клан Тафу очень серьезно относится к своей безопасности. Но это была защита от внешних врагов, от таких же торговцев или мелких банд. Они не ожидали удара изнутри, от одного из элитных мечников тумана. Я подошел к главным воротам, освещенным яркими фонарями. Моя фигура, окутанная туманом, с самиходой за спиной, сразу привлекла внимание охраны. Несколько шиноби в дорогих доспехах с гербом клана Тафу, веером из золотых монет, тут же преградили мне путь, их руки лежали на рукоятях мечей. «Стой! Кто идет?» — крикнул старший из них, капитан охраны, судя по его нашивкам. Его лицо было напряженным, но он старался держаться уверенно, хотя я видел, как его глаза нервно бегают, оценивая меня и мой меч. «Акио!» — мой голос прозвучал спокойно, но властно, легко перекрывая шум ночного города и вой ветра. «Из 7 мечников тумана. Мне нужно немедленно видеть главу вашего клана, Тафугара. У меня для него важное и, смею заверить, взаимовыгодное предложение. От лица определенных влиятельных кругов, заинтересованных в процветании клана Тафу, охранники переглянулись. Имя Акио и упоминание 7 мечников произвели на них должное впечатление. Страх и уважение, смешанные с недоумением, отразились на их лицах. Акио Дона, капитан охраны, попытался изобразить радушие, хотя его голос слегка дрожал, а рука так и не оторвалась от рукояти меча. Какая-какая честь для нашего скромного клана. Но глава клана, Тафугара сама, сейчас занят важными делами. Могу я узнать более подробно о цели вашего визита, чтобы доложить ему? Он боится, подумал я, но пытается сохранить лицо. Правильно, страх – это то, что мне нужно. Мои дела не терпят отлагательств. Капитан, я прервал его, мой взгляд стал ледяным, проникающим, казалось, в самую его душу. И они касаются не только выживания и процветания клана Тафу в это неспокойное время, но и, возможно, вашего личного будущего, если вы проявите должное рвение. Доложите своему господину. Скажите, что Акио принес ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Он поймет. Капитан сглотнул. Угроза, скрытая в моих словах, была более чем очевидна. Он знал мою репутацию. Знал, что я не из тех, кто бросает слова на ветер или приходит с пустыми руками. Он также знал, что отказать мечнику тумана, тем более такому, как я, чревато очень неприятными последствиями. Я немедленно доложу, Акио Дона. Он торопливо поклонился и, бросив на своих подчиненных приказ оставаться на местах и не предпринимать никаких действий, скрылся за массивными воротами. Остальные охранники остались на своих постах, их напряженные взгляды были прикованы ко мне, они явно не знали, как себя вести. Внутренние покои Тафугара. Тафугара, глава клана, был мужчиной средних лет, тучным, с холеным, лоснящимся от жира лицом и маленькими, хитрыми, вечно бегающими глазками. Он сидел в своем роскошном кабинете, отделанном дорогим черным деревом и золочеными шелками, и наслаждался чашкой редкого, ароматного чая из далеких южных стран, когда к нему, без стука, ворвался запыхавшийся и бледный, как полотно, капитан его личной охраны. «Горосама, прошу прощения за столь внезапное вторжение, но у ворот Киодона, тот самый из семи мечников, он требует немедленной аудиенции, говорит, у него к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». Тафугара поперхнулся чаем, закашлялся, его тройной подбородок затрясся. Акио, его холеное лицо на мгновение исказилось от удивления и плохо скрываемого страха. «Сам демон тумана с Самихадой, что ему нужно от меня? В такой поздний час, он один, Акио», лихорадочно заработали его мысли, пока он пытался прийти в себя. Его сердце бешено колотилось. Правая рука Ягуры в самых грязных делах. Его сила и жестокость стали легендой. «Если он пришел ко мне, это может означать только две вещи. Либо Мизукаге решил от меня избавиться, используя этого мальчишку как палача, либо этот Акио ищет новых союзников». «Да, именно так. Восстание клана Теруми и их прихвостней набирает силу. Трон под Ягурой шатается, это видит все. Акио, как умный и амбициозный хищник, наверняка это чувствует и ищет, к кому бы примкнуть, кто предложит больше. Это мой шанс. Если я смогу заручиться его поддержкой, его силой мое влияние в деревне возрастет многократно. Я смогу диктовать свои условия даже самому Мизукаге. А если Ягура падет, кто знает, может быть, именно клан Тафу, с таким могущественным союзником, как Акио, сможет занять его место. Это невероятная возможность. Жадность и амбиции быстро подавили первоначальный страх, уступая место азартному предвкушению. «Да, Горосама», — подтвердил капитан охраны, все еще тяжело дыша. «Он один, только он и его меч, но его аура она ужасна. Мои люди боятся даже смотреть в его сторону. Хаэм, интересно, очень интересно». Тафугара задумчиво потер свой подбородок. Его маленькие глазки заблестели нездоровым огнем. «Скажи ему, что я жду его в главном зале приемов». И он усмехнулся своей самой масляной, подобострастной улыбкой. «Немедленно собери всех старейшин клана и моих сыновей и наследников. Если у Акиодона действительно взаимовыгодное предложение, касающееся будущего нашего великого клана, они должны услышать его первыми. Пусть видит, как их мудрый и дальновидный глава заключает союзы с сильнейшими и самыми влиятельными шиноби нашей деревни. Это укрепит их веру в меня и в наше будущее. А заодно, подумал он про себя, его хитрость не знала границ. Если это все-таки ловушка, и он пришел по мою душу, то в главном зале у меня будет достаточно охраны, чтобы справиться с одним мальчишкой, пусть и мечником, да и свидетели не помешают. Хотя, вряд ли он осмелится напасть на главу клана Тафу, главного финансиста Мизукаге, в его собственном доме, в окружении его лучших воинов. Нет, он пришел договариваться. Я это чувствую своим торговым чутьем. Капитан охраны, не смея ослушаться, поклонился и поспешил выполнять приказ. Главный зал приемов особняка клана Тафу. Через несколько минут я уже стоял посреди огромного, богато украшенного зала. Резные деревянные панели из редких пород дерева, шелковые гобелены с изображением мифических морских чудовищ, массивные золотые светильники, заливавшие помещение ярким, почти слепящим светом, все здесь кричало о богатстве, власти и дурном вкусе клана Тафу. Сам Тафугара, одетый в роскошное, расшитое золотом шелковое кимоно, которое едва сходилось на его необъятном животе, расплылся в подобострастной, почти раболепной улыбке, спеша мне навстречу. За ним, чуть поодаль, выстроились трое его сыновей, такие же тучные, самодовольные и недалекие на вид, как и он сам, и пятеро старейшин клана, чьи морщинистые лица выражали смесь любопытства, опасения и плохо скрываемой жадности. По периметру зала, у стен, застыли не менее двух десятков охранников, элита личной гвардии клана Тафу, вооруженная до зубов и готовая в любой момент броситься на защиту своих хозяев. Акиодона. Голос Тафугара сочился таким количеством меда и лести, что у меня едва не свело зубы. «Какая невероятная, какая несказанная честь видеть вас в моем скромном, недостойном вашего внимания доме. Я так рад, так безмерно рад, что вы почтили нас своим высоким визитом. Прошу, присаживайтесь. Чаю из редчайших сортов, собранных на южных островах, или, может быть, лучшего саке из наших глубоких подвалов, выдержанного десятилетиями, все для вас, Акиодона. Какой дешевый, отвратительный спектакль, подумал я, с трудом сдерживая презрительную усмешку и глядя на его лоснящееся от жира лицо и бегающие, как у крысы, глазки. Этот жирный Боров действительно думает, что сможет купить меня своей лестью или использовать в своих мелких, грязных интригах. Он даже не подозревает, что его жизнь и жизнь всего его никчемного, прогнившего клана уже висит на тончайшем волоске, который я собираюсь перерезать. Но его самонадеянность, его глупость и его жадность мне только на руку. Он сам собрал для меня всех моих 9 целей в одном месте. Идеально. Благодарю за столь теплое гостеприимство, Тафугара сама, я слегка склонил голову, играя роль вежливого, но немногословного и очень серьезного гостя. Но я пришел не ради чая или саки, как бы соблазнительны они ни были. У меня действительно есть к вам и к вашему уважаемому клану серьезное предложение, которое касается не только вашего будущего процветания, но и, возможно, самого выживания в это неспокойное для всей нашей деревни время. И я рад, что все уважаемые старейшины и ваши мудрые наследники здесь присутствуют, потому что это решение, которое повлияет на судьбу всего клана Тафу, вы должны принять все вместе, взвесив каждое слово. Тафугара буквально просиял от моих слов. Его сыновья и старейшины возбужденно зашептались, их глаза загорелись алчным любопытством и предвкушением невероятной выгоды. Они явно ожидали чего-то грандиозного, какого-то предложения, которое сделает их еще богаче и влиятельнее. Они собрались, мои губы едва заметно дрогнули в предвкушающей, хищной усмешке, которую я тут же скрыл под маской серьезности. Все 9 целей в одной комнате, как овцы на бойне, сами пришедшие под нож мясника. Глупцы, пора начинать представление. Мое представление. Я медленно оглядел их всех, мой взгляд на мгновение задержался на каждом лице, запоминая их, оценивая их страх, их жадность, их обреченность. В зале повисла напряженная, почти звенящая тишина. Они ждали, ждали моего предложения, и я был готов его сделать. Предложение, от которого они действительно не смогут отказаться. Предложение смерти. Глава 102. Танец клинков и иллюзий. Главный зал приемов особняка клана Тафу. Ночь. Напряженная тишина в зале звенела, как натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть. 9 пар глаз, Тафугара, трое его сыновей и 5 старейшин клана, были прикованы ко мне, их лица выражали весь спектр эмоций. От жадного любопытства и плохо скрываемого самодовольства до зарождающегося, леденящего душу страха. Они все еще цеплялись за иллюзию, что я пришел к ним с предложением, которое укрепит их власть и приумножит их богатство. Глупцы. Какая ирония, подумал я, обводя их всех своим холодным, оценивающим взглядом. Мои пальцы едва заметно коснулись рукояти Самиходы, скрытой под плащом. Они так боятся повстанцев, так дорожат своим положением при Егуре, что готовы были бы заключить сделку с самим Шинигами, не понимая, что посланник смерти уже стоит на их пороге. И этот посланник, я медленно выпрямился, позволяя своему голосу прозвучать ровно и спокойно, но с теми ледяными нотками, от которых у самых опытных шиноби пробегали мурашки по спине. Мое предложение очень простое, уважаемые члены клана Тафу, начал я, и каждое мое слово падало в тишину зала, как удар похоронного колокола. Оно касается вашего немедленного и полного устранения из списка живых, как клана, как силы, как досадного недоразумения на моем пути. На мгновение в зале воцарилась абсолютная, мертвая тишина. Затем лица моих собеседников начали медленно меняться, словно на них накладывали одну за другой маски ужаса. Недоумение, неверие, осознание и, наконец, панический, всепоглощающий страх. Че что? Что ты такое говоришь, мальчишка? Ты смеешь угрожать клану Тафу? Первым опомнился Тафугара, его жирное лицо побагровело от ярости, страха и оскорбленного достоинства. Он вскочил со своего места, его массивное тело затряслось, опрокинув столик с дорогим фарфором. Чашки разлетелись на мелкие осколки, как и его иллюзия о взаимовыгодном предложении. Охрана, охрана, взять его, убить этого выродка, немедленно. Он сошел с ума. 20 охранников, элита клана Тафу, до этого момента неподвижно стоявших по периметру зала, как ожившие статуи, с лязгом выхватили мечи, кунаи и другое оружие. Их лица, до этого выражавшие лишь скуку и профессиональную бдительность, теперь были искажены яростью и решимостью защитить своих хозяев. Они бросились на меня со всех сторон, как стая голодных волков. Но было уже поздно. Спектакль начался, и я был его главным режиссером. Первая волна атакующих состояла из 5 наиболее ретивых охранников, вооруженных катанами и танта. Они двигались быстро и слаженно, пытаясь окружить меня и лишить пространства для маневра. Двое атаковали спереди, двое заходили с флангов, один пытался нанести удар со спины. Классическая тактика для устранения одиночной цели. Предсказуемо, подумал я, мои чувства обострились до предела. Я видел каждое их движение, каждый их взгляд, каждый вдох и выдох. Я не стал дожидаться, пока они сомкнут кольцо. Вместо этого я сам рванулся им навстречу, прямо в центр их формации. Самихода взвыла в моей руке, ее бинты разлетелись, обнажая чешуйчатую, голодную плоть. Кафукурю, кучиба дзюбаку но дзюцу, прошептал я. Мой взгляд на долю секунды встретился с глазами двух охранников, атаковавших меня спереди. Они на мгновение замерли, их атака захлебнулась, в глазах отразился ужас, когда им показалось, что их тела опутывают липкие, гниющие листья, сковывая движение, вызывая удушье. Этой заминки мне хватило. Самихода описала широкую дугу, ее лезвие с легкостью прошло сквозь их доспехи, оставляя на их телах глубокие, рваные раны. Кровь хлынула фонтаном, они с криками рухнули на пол. Мой меч с жадностью впитал их чакру, передавая ее мне. Двое охранников, атаковавших с флангов, увидев судьбу своих товарищей, на мгновение растерялись, но тут же с удвоенной яростью бросились на меня. Один из них, высокий и мускулистый, использовал технику «Датон». Каменные кулаки, его руки покрылись прочной каменной броней. Второй, более ловкий, метал в меня сюрикены с ядовитыми наконечниками. Я увернулся от сюрикенов, одновременно блокируя удар каменного кулака Самихады. Раздался скрежет, полетели каменные осколки, но мой меч выдержал. Я почувствовал, как он снова пьет чакру противника. Неплохо, я усмехнулся, глядя в глаза здоровяку, но этого мало. Резким движением я вырвал Самихаду, заставив его потерять равновесие, и тут же нанес удар ногой ему в колено. Хруст. Он взвыл от боли и рухнул на одно колено. Добивающий удар рукоятью Самихады по виску, и он затих. Его напарник, видя это, попытался отступить, но я был быстрее. Короткий рывок, и я оказался за его спиной. Мой кунай вошел ему точно между шейными позвонками. Он даже не успел вскрикнуть. Пятый охранник, тот, что пытался напасть со спины, на мгновение замер, увидев, как я за несколько секунд расправился с его товарищами. Его лицо было белым от ужаса. Он сломлен, подумал я, легкая добыча. Я не стал его убивать сразу. Вместо этого я решил немного поиграть. Кафукурю, Саюри но Тойки, вздох спящей лилии, мой тихий шепот, усиленный чакрой, достиг его ушей. Глаза охранника начали слипаться, его тело обмякло, он выронил меч и рухнул на пол, погружаясь в глубокий, беспокойный сон, полный кошмаров, которые я ему обеспечил. Все это заняло не больше минуты. 5 элитных охранников были нейтрализованы. Остальные 15, наблюдавшие за этой сценой с открытыми ртами, на мгновение замерли в ужасе. Но среди них был их капитан, тот самый, что встречал меня у ворот. Он был опытным джоунином, и его воля была не так легко сломлена. «Не стоять, идиоты!» — взревел он. «Он один. Навалитесь все сразу. Используйте техники. Защищайте Горосаму!» Его крик вывел остальных из ступора. Они снова бросились на меня, на этот раз более организованно, пытаясь использовать численное превосходство и свои дзюцу. Зал наполнился криками, лязгом стали, вспышками техник. Шиноби клана Тафу, хоть и были в основном специалистами по торговле и интригам, все же проходили базовую подготовку, а их личная охрана состояла из опытных бойцов. Несколько из них использовали техники суитан, водяные снаряды, другие – катон, огненный шар. Капитан охраны, оказавшийся неплохим мастером тайдзюцу, пытался прорваться ко мне в ближний бой, его катана, окутанная чакрой, описывала смертоносные круги. Я двигался между ними, как смертоносный вихрь. Дым от шашек уже почти рассеялся, все еще частично скрывал мои движения и дезориентировал противников, вызывая у них легкие судороги при каждом неосторожном движении. Самихада пела в моих руках, ее чешуя разрывала плоть, поглощала чакру, ломала кости. Я использовал свои техники Рантона, черные шипы грозы разлетались во все стороны, пронзая врагов, копья черного небесного дракона, пока только одно, для экономии чакры, преследовали наиболее опасных противников, заставляя их уклоняться и терять строй. Мои знания анатомии, полученные в госпитале и отточенные на подопытных, теперь служили мне верой и правдой. Каждый мой удар был нацелен на уязвимые точки, каждое движение выверено и смертоносно. Я не просто убивал, я калечил, ломал, выводил из строя, наслаждаясь их болью и отчаянием. Тафугара и его семья в ужасе наблюдали за этой кровавой бойней из своего угла, прикрываясь остатками стола. Их лица были белыми от страха, они не могли поверить, что их хваленая охрана, их элитные бойцы, так легко гибнут от руки одного мальчишки. Он не человек, думал Тафугара, его жирное тело тряслось от ужаса. Он, демон из самого глубокого круга ада. Мы обречены. Его сыновья плакали и молились всем известным им богам, но боги, похоже, были глухи к их мольбам. Старейшины клана сидели с отсутствующими взглядами, их разум не выдерживал этого зрелища. Бой продолжался. Я был ранен, несколько порезов от мечей, ожог от огненного шара, сильный ушиб от удара одного из охранников, которому удалось зайти мне за спину. Но Самихада залечивала мои раны, питаясь чакрой поверженных врагов, и моя сила, казалось, только росла. Капитан охраны был последним, кто еще стоял на ногах. Он был изранен, его доспех разбит, но он все еще сжимал в руке свою катану, его глаза горели ненавистью и отчаянием. «Ты заплатишь за это, чудовище!» – прохрипел он, бросаясь на меня в последней, самоубийственной атаке. «Возможно, я пожал плечами, но не тебе, и не сегодня». Моя Самихада встретила его удар, а затем ее чешуя раскрылась, впиваясь в его меч, в его руку, в его тело. Раздался душераздирающий крик, когда мой меч начал высасывать из него остатки жизни и чакры. Через мгновение он рухнул на пол, превратившись в иссохшую мумию. Все было кончено. Охрана была уничтожена. Зал был залит кровью и усеян трупами. Я стоял посреди этого хаоса, тяжело дыша, моя одежда была пропитана кровью, но на лице играла холодная, удовлетворенная улыбка. Я медленно повернулся к семье Тафу, которые в ужасе смотрели на меня из своего угла. «Ну что ж», мой голос прозвучал в наступившей тишине, как приговор. «Охрана закончилась. Теперь перейдем непосредственно к вам. Наше взаимовыгодное предложение все еще в силе. Только условия немного изменились». Я усмехнулся, предвкушая следующий акт этого кровавого спектакля. Глава 102. Кровавый урожай и ярость Мизукаге. Главный зал приемов особняка клана Тафу. Ночь. Зал погрузился в звенящую тишину, нарушаемую лишь моим тяжелым дыханием, тихим урчанием насытившейся Самихады и сдавленными всхлипами Тафугара, который в ужасе забился за остатки своего роскошного стола. Кровь, густая и темная, покрывала шелковые ковры, резные стены и даже золоченые светильники, отбрасывавшие неверные, багровые блики на эту сцену абсолютной резни. 20 элитных охранников, гордость и опора клана Тафу, теперь были лишь груды изуродованных, безжизненных тел, разбросанных по залу, словно сломанные куклы. Я медленно прошелся по залу, моя Самихада лениво волочилась по полу, оставляя за собой широкий, липкий след. Тафугара, трое его сыновей и пятеро старейшин, все 9 моих целей по заказу повстанцев, были передо мной. Их самоуверенность, их богатство, их влияние, все это оказалось ничем перед лицом настоящей, неприкрытой силы. Ну что ж, уважаемые, мой голос прозвучал в этой мертвой тишине, как приговор судьи. Охрана, как видите, немного устала. Теперь, я полагаю, мы можем перейти непосредственно к сути моего визита. А суть проста, вы все умрете. Ньеет, пожалуйста. Тафугара, этот жирный, самодовольный Боров, рухнул на колени, его огромное тело тряслось. По его лоснящемуся лицу текли слезы, смешиваясь с соплями. Мы все тебе отдадим. Золото, склады, женщин все. Только пощади. Он все еще думает, что его можно купить. С презрением подумал я, наивный дурак, его золото мне не нужно, мне нужны его склады, его арсеналы, его финансы, как и обещали повстанцы, но не от него, а после него. Я не собирался тратить время на пустые разговоры или изощренные пытки, как с Шинна. Эти были не того поля ягоды, просто жирные крысы, наживавшиеся на горе других. Их страх и так был достаточно силен, чтобы насытить мою сущность, которая одобрительно урчала где-то в глубине моего сознания. Самихада взвыла, предвкушая новую порцию крови. Первыми пали старейшины. Они даже не пытались сопротивляться, лишь жалко скулили и закрывали лица руками. Несколько быстрых, точных ударов, и их дряхлые тела безжизненно рухнули на пол. Затем сыновья Тафугара, они попытались оказать какое-то подобие сопротивления, выхватив спрятанные кинжалы, но это было смешно. Я играючи отрубал им конечности, наблюдая, как гаснет жизнь в их испуганных поросячьих глазках, прежде чем одним ударом снести им головы. Кровь их отпрысков забрызгала лицо Тафугара, который сидел на коленях, оцепенев от ужаса. Его разум, похоже, окончательно покинул его. «Ну что, Тафугара сама», — я усмехнулся, подходя к нему. «Вот и закончилось ваше процветание». Я не стал ждать ответа. Один точный, мощный удар Самихады, и его жирная голова с отвратительным влажным звуком слетела с плеч. Я стоял посреди этого кровавого хаоса, тяжело дыша. Запах смерти был почти невыносим. Задание было выполнено. Все 9 целей устранены. Следы, я усмехнулся, оглядывая это побоище. Зачем? Пусть видят. Пусть знают, что бывает с теми, кто стоит на пути у тех, кто действительно обладает силой. Это Киригакури. Здесь такое в порядке вещей. А Ягура он ничего не сделает. Он знает, кто я, и кто стоит за мной. Или, по крайней мере, он должен это понимать. Я не собирался тратить время на инсценировки. Моя работа здесь была закончена. Почти. Оставалось только забрать обещанную награду. Я прошел по залитому кровью залу и направился в те части особняка, где, по моим предположениям, должны были находиться сокровищница и склады клана Тафу. Двери, запертые на хитрые замки, не были для меня преградой. Внутри я обнаружил то, что и ожидал. Горы золота, драгоценные камни, редкие артефакты, свитки с торговыми соглашениями и, что более интересно, несколько хорошо защищенных хранилищ с оружием, доспехами и даже некоторыми редкими ядами и техниками. Я не стал мелочиться, взяв несколько больших запечатывающих свитков, которые я всегда носил с собой. Я начал методично упаковывать все самые ценные. Когда я закончил, склады и сокровищница клана Тафу были практически пусты. Я удовлетворенно хмыкнул. Неплохая плата за одну ночь работы. Я вернулся в главный зал. Картина резни не изменилась. Я сел прямо на трон главы клана, который еще недавно занимал Тафугара, и положил Самихаду себе на колени. Меч тихо урчал, довольный. Теперь оставалось только ждать. Я знал, что они придут. Шум, который я здесь устроил, не мог остаться незамеченным. Прошло не больше часа, как я услышал первые звуки снаружи. Торопливые шаги, приглушенные крики, лязг оружия. Они прибыли. Двери зала с грохотом распахнулись, и внутрь ворвались шиноби Анбу в своих безликих масках. Их было не меньше десятка. Они замерли на пороге, ошеломленные открывшимся им зрелищем кровавой бойни. Их взгляды метнулись от расчлененных тел к моей фигуре, спокойно сидящей на троне. Что здесь произошло? Голос капитана Анбу, выступившего вперед, дрожал от шока и ярости. «Кто ты такой? Именем Мизукаге, ты арестован». Я медленно поднял голову и посмотрел на него. На моем лице играла ледяная усмешка.